Хорошо знает Павел свою матушку. Всегда считается с ней. Я целый год собирался сюда. Что же касается до делов торговых, есть кому и без меня работать. Целых двое. И тут же, сам себя обрывая, экой позволил. А если что для меня накопилось, не беспокойтесь, все сделаю. Посмотрел еще Каратыгина, повидал знаменитых Самойловых, первую и вторую, сходил в итальянскую оперу. 4 дня — короткий срок, пролетели быстро. Расставаясь с Петербургом, Павел знал, что еще не раз приедет сюда. Здесь, в залах Эрмитажа и Академии художеств, оставлял он частичку своей души. Здесь окончательно понял, какую огромную роль заняло в его жизни искусство. Шли дни, недели, месяцы. Исправно стучали костяшки деревянных щитов в Третьяковской конторе. Музицировали сестры Соня и Надя. Занималась цветами Александра Даниловна. По вечерам все чаще собирался в доме молодежный кружок. Стал наведываться из Саратова молодой купец Тимофей Жогин, чуть грубоватый, неуемной энергией, сияющими голубыми глазами. Он входил в комнату, добро улыбался, плотный, курчавый, и от его присутствия сразу становилось шумно, весело, уютно. «Жогин жив, как ртуть», — говорила о нем Соня. Тон такое отмачивал, что Павел, застенчивый и целомудренный, лишь руками всплескивал: «Тише, Тима, не дай бог сестры услышат». То писал в письме лирично и красиво, словно поэт: «Волга не думает еще сбросить с себя свое ледяное одеяло. В городе грязь непроходимая, день пасмурный, и бродящие тучи хотят разразиться дождем, в воздухе сыро, скверно». Видно, был он одним из тех талантливых русских самородков, которыми так обильно приволжская земля. Павла тянула к нему эта добрая неуемность, которая роднила обоих. Только у одного она таилась глубоко внутри, у другого бурно прорывалась наружу. До самой смерти своей Тимофей Жогин остался ближайшим другом Третьякова. По-прежнему по воскресеньям ездил Павел на Сухаревку. Только в июле 1853 года был там 5 раз. Делал небольшие покупки, записывал их в карманной книжке, показывал Сергею. Медынцев и Жогин уезжали летом в Нижний на ярмарку, а так хотелось и с ними поделиться, особенно с Алексеем, любителем живописи. Павел рассказывал ему в письмах о своих находках и покупках. «Благодарю за дружеское извещение, которому я рад от души», — отвечал Алексей Медынцев. «Не говоря о дешевизне приобретения, радует меня более то, что желаемое тобой сбылось. Как я завидую, что ты навещаешь Бухаревку, Сушню, и желал бы скорее взглянуть на твои приобретения». Но скорее не удается. Дела держат Алексея в Нижнем. Он скучает без друга, и вновь летит в Москву теплое послание. «Прощает с тобой, бесценный друг мой Паша, мы условились не забывать друг друга. Ни горы, ни леса и никакое пространство не изгладит из памяти моей тех дружеских чувств, которыми мы взаимно сроднились друг с другом и которые так глубоко вкоренились в сердце моем, что едва ли какой злой нож может вырвать их. Они верили в свою дружбу крепко и страстно, как верится только в молодости. Мой первый друг, мой друг бесценный. Кому в жизни не довелось обрести его, глубоко несчастен». Павел Третьяков всегда был счастлив в друзьях и в молодости, и на всем жизненном пути. Большая душевная щедрость, глубокая принципиальность, светлый ум, даже какой-то дар провидения и неизменная скромность постоянно тянули к нему людей. С одними судьба потом разведет, с другими, напротив, соединит до самой смерти. А пока все молоды, веселы, счастливы. все собрались за праздничным столом в светлой Третьяковской столовой. За окнами морозно и снежно, 15 декабря.